Ближе к вечеру снова ждала Самира. Весь день порывалась ему позвонить, даже взяла у Инны телефон, но так и не решилась. Наверное, я уже привыкла жить одной надеждой. Когда больше ничего другого не остается, начинает казаться, что надежда — это много. Сегодня она цвела во мне буйным цветом, и сердце тревожно замирало в груди. Так, словно я чувствовала, что что-то должно произойти. А может, это все из-за его слов, что они вышли на след Алимы. Нервно теребя пальцами край вязаной кофты, я тихо всхлипывала, вспоминая, как, будучи беременной, взяла для своего малыша пинеточки. Они до сих пор лежат в тумбочке. Иногда я достаю их, чтобы прижать к сердцу вместо сына, и в такие моменты чувствую, что он жив. Чувствую, как нуждается во мне. Вижу, как тянет ко мне свои крохотные ручки. Когда Сабур вошел в дом и вскинул взгляд на лестницу, я сразу почувствовала перемены. Вскочила со ступеньки, шагнула навстречу. На этот раз он смотрел по-другому, будто в глазах жизнь появилась. Они горели. «Ты нашел?» Руки на автомате потянулись к лацканам его пиджака, а во рту стало сухо. «Еще утром. Но не хотел тревожить тебя раньше времени. Ждал, пока появится более точная информация. Наши люди нашли Алиму. Она в Париже. Сейчас вместе с детьми ее везут домой. Наш сын в порядке». Последнее предложение вырывается из его горла с хрипом, и голос вибрирует болью. Рывком привлекает меня к себе, сильно стискивает. «Я сейчас в аэропорт. Утром они прилетают. Ты пока жди». Его слова доносятся глухим эхом. С трудом понимаю, о чем он говорит. По щекам льются крупные слезы, а в груди так жжет, что начинаю задыхаться. Отталкиваюсь от его груди, заглядываю в лицо. «Сейчас? Мы поедем за ним сейчас?» «Настя, оставайся дома, тебе не сто...» «Я поеду, Самир! Я поеду за моим сыном, и меня не сможет остановить никто, слышишь? Даже ты!» Мчусь вниз, перепрыгивая по две ступеньки. «Пригони машину!» Кричу охраннику чисто на автомате, надевая куртку, а он переводит вопросительный взгляд на Сабурова. «Ты слышал? Пригони!» Отдает приказ Самир, не спеша спускаясь ко мне. «Мы едем за сыном». «За сыном. Мы едем за сыном. Он жив, и его везут домой. Скоро я обниму своего кроху, вдохну его запах и, наверное, потеряю сознание. Ущипни меня», — произношу уже в машине. «Что?» Сабуров отвлекается от мобильного, непонимающе хмурится. «Ущипни! Я хочу убедиться, что это не сон!» Он привлекает меня к себе, теплые губы касаются виска. «Это не сон, Настя».